Часть 6.2. В телефонной книге сестры он отыскал номер Зейны. Затеять подобную операцию было довольно смело, особенно для такого человека, как цензор. Еще 2 недели он собирался с силами, чтобы решиться на следующий шаг. Звонить было страшно, ведь реакция Зейны могла быть совершенно непредсказуемой. И потом, что нужно сказать? Цензор перебирал в голове все возможные варианты. «Ты нравишься мне, я тебя люблю, давай пообщаемся, я уже давно мучаюсь, не зная, как к тебе подступиться, я люблю тебя с того самого момента, как наши взгляды впервые встретились, прошу, дай мне шанс». Нет, все не то. В любовных делах цензор показал себя настоящим подростком с обостренной чувствительностью и неукротимыми желаниями, не имевшим полного представления о своем внутреннем мире и не определившимся в собственных целях. Наконец он набрался смелости и отправил Зейне незатейливое «Привет». Примерно через час пришел ответ. «Кто это?» Зейна закрытая и сдержанная. Ее сообщение не содержало ни грамма эмоций, но цензор смог разглядеть в небольшом предложении удивление и смущение, охватившие девушку. Сконфузившись, он решил выдержать небольшую паузу, чтобы тщательно подобрать слова. Перспектива дальнейшего общения с Зейной целиком и полностью зависела от того, насколько удачным окажется его ответ. Хорошенько поразмышляв, он не нашел ничего лучше, чем написать ей «Это я». Спустя полчаса, не получив ответа, он отправил еще одно сообщение «Я хочу тебе позвонить». Зейна молчала. Прошло еще несколько часов, прежде чем цензор понял, что она не намерена продолжать разговор. На этом диалог был завершен. Он не хотел показаться назойливым, а может, у него просто не осталось смелости написать ей снова. Считал ли цензор, что такая реакция означает полное нежелание общаться? Едва ли. Оседлав мечту, он бежал по волнам своих грез, и огонь в его сердце с каждым днем разгорался все сильнее. Одно только слово Зейны могло поднять цензора на 7-е небо или же низвергнуть его глубоко в недра земли. Но Зейна продолжала молчать. Цензор оставался один на один со своими мыслями, которые не давали ему ни минуты покоя. Медленно тянулись холодные долгие ночи, и ускорить их ход цензор никак не мог. Бессонница стала частой гостьей в его постели. Порой он не мог сомкнуть глаз до самого рассвета, именно тогда он впервые познакомился с таблетками от боли в животе. Спустя какое-то время цензор не выдержал и решил, что пора действовать. Приближался день рождения сестры. В поисках подарка цензор забрел в дорогой галантерейный бутик и купил 2 портмоне. Одно он подарил сестре в день праздника, а второе вручил ей тем же вечером. «Это для Зейны». Сестра с недоумением посмотрела на него. «Ты чего? Это же очень дорогой подарок!» «Ты у меня единственная сестра, а она у тебя единственная подруга». Разумеется, такое объяснение звучало не слишком убедительно. Сестра понимала, что намерения брата весьма серьезны и не хотела разбивать его мечты своим скептическим настроем. Теперь перед ней стояла важная задача — придумать, как преподнести подарок подруге. Цензор сгорал от нетерпения в ожидании реакции. Через несколько дней сестра вернула ему кошелек. Она отказалась его принять. Этот провал огорчил цензора меньше, чем первый. «Оставь себе», — продолжала сестра. «Мужчинам такой тоже подходит». «Ну уж нет. Считай, что на этот день рождения ты заслужила от меня целых 2 подарка», — отшутился цензор, старательно изображая как можно более равнодушный тон. В тот момент сестра поняла, насколько глубокими были чувства цензора к Зейне. «Не такая уж она и красавица», — подумала она про себя. «Чего он в ней нашел?» Как раз в это время цензор читал книгу о том, как один человек решил немедленно уехать из родного города и в корне изменить свою жизнь после того, как его чуть не отправила в мир иной упавшая с высокого здания статуя, вдребезги разбившаяся об асфальт в сантиметре от него. Приближаясь к концу третьей главы, цензор заметил на экране телефона сообщение «Спасибо за подарок». Все последующие попытки вспомнить, что произошло дальше, были обречены на провал. События нескольких минут после того, как он получил сообщение от Зейны, начисто исчезли из его памяти. Единственное, что он знал наверняка, это то, что ее сообщение стало отправной точкой их нескончаемых разговоров. В тот миг ему открылась дверь в новый мир мечтаний и грез о счастье, которое теперь было неразрывно связано с Зейной. Их отношения ограничивались многочасовыми разговорами по телефону, обычно вечерними, порой перетекавшими в ночные. В арсенале цензора было припасено бесчетное количество историй, и он стал рассказывать Зейне все, что нашептывала ему память, смешивая воедино факты и небылицы, правду и вымысел, избитое и хорошо забытое, забавное и грустное. Зейна не переставала удивляться неиссякаемым ресурсам его фантазии. Сестра на тот момент еще ни о чем не догадывалась, хотя и не могла не отметить, что душевное состояние цензора с каждым днем становилось все лучше. Не теряя надежды как-то устроить их с Зейной отношения, она однажды попросила брата помочь подруге донести тяжелый пакет. Забирая пакет из рук Зейны, цензор как бы невзначай коснулся ее руки, и она многозначительно улыбнулась. Всякий раз, закрывая глаза и думая о Зейне, цензор вспоминал ту искорку в ее взгляде, и его снова и снова охватывало сладостное чувство, которое он испытал тогда. Стоило цензору задуматься о том, чтобы отразить это по-настоящему искреннее и чистое чувство к Зейне в своей повести, как в нем с новой силой ожила нежность, которую он так упорно подавлял. А ведь ему уже начинало казаться, что ее удалось пресечь на корню. Отныне все диалоги цензора с сестрой неизбежно сводились к разговору о Зейне. Вполне вероятно, что воскресение его любви к Зейне было напрямую связано не только с началом его писательской деятельности, но и с потерей любимой работы. В самом деле, с тех пор, как цензор покинул стены управления, пустота в его душе с каждым днем росла все сильнее. Стараясь заполнить ее, он писал все больше и больше, и в конце концов переусердствовал. Ситуация стала выходить из-под контроля. Цензор до сих пор находился в поисках идеального пролога для своей повести. Разнообразные техники повествования, которые он встречал в бесконечном множестве прочитанных книг, никак не помогали ему определиться, но лишь сбивали с толку. Согласно его читательскому опыту, произведения, которые оказывают на читателя наибольшее воздействие, всегда начинаются с интригующей сцены – с убийства, с загадочного исчезновения или с какого-нибудь другого захватывающего события. Его редко оставляли равнодушным книги, в которых авторы прибегали к фантастическим решениям в повествовании, таким как обратный ход истории или наличие у героев сверхъестественных способностей, вроде умения летать, становиться невидимым, проходить сквозь стены, путешествовать во времени или изменять собственную судьбу. Наконец, он особо отмечал произведения, в которых в главные герои выбивалась нетипичная фигура вроде восьмилетней девочки или дряхлой старушки. Ему вспомнился фильм о писателе, который живет совсем один в лесной глуши и пытается бороться с творческим кризисом. Однажды у писателя случается конфликт с посетителем местного кафе. Незнакомец, неожиданно вмешавшийся в завязавшуюся драку, быстро расправляется с обидчиком писателя. Предложив в знак благодарности подвести своего спасителя, писатель узнает, что тот путешествует автостопом и предлагает ему ужин и ночлег в своей хижине. В разговоре писатель упоминает о постигших его психологических трудностях, и гость предлагает ему написать роман, события которого начнутся с того самого инцидента в кафе. Но чем дольше писатель беседует с гостем, тем яснее для него становится, что он видит перед собой опасного преступника.